Как выяснилось, Цзидзюань во время проветривания вытащила эти вещи из сундука и, опасаясь, как бы они ни затерялись, засунула их в узел. Пока эти вещи не попадались Дай Юй на глаза, она о них не вспоминала. Но, увидев их, она тут же забыла, что хотела одеться потеплее, а стала внимательно перечитывать написанные на платке стихи. Глаза ее увлажнились. В этот момент вошла Цзидзюань. Она сразу обратила внимание на Сюэ Янь, которая с узлом стояла перед Дай Юй, на изрезанный мешочек для благовоний, лежавший на столике, на чехлы для веера, на шнурок с бахромой и на заплаканную Дай Юй. Поистине, одни неудачи встречают того, чье прошлое — цепь неудач. Оставили новые слезы следы на прежних просохших следах. Цзэдзюань сразу догадалась, что эти вещи, напоминавшие Дай Юй о прошлом, взволновали и расстроили ее. Понимая, что утешать девушку бесполезно, Цзэдзюань только улыбнулась. «Барышня, что вам вздумалось рассматривать эти вещи? Ведь все они остались от тех лет, когда вы и второй господин Бао Юй были еще детьми. То дружили, то ссорились, делали всякие глупости, над которыми теперь можно только смеяться. Если бы вы тогда относились друг к другу с таким же уважением, как сейчас, разве стали бы вы ни с того ни с сего портить эти вещи?» Цзидзюань произнесла эти слова исключительно для того, чтобы вывести Дай Юй из задумчивости. Но против ее ожиданий они вызвали у девушки воспоминания о том, каким Бао Юй был, когда она приехала в этот дом, и из глаз ее покатились слезы, словно жемчужины с разорвавшейся нитки. «Оденьтесь потеплее, барышня», — сказала Цзэйцзюань, — «ведь Сюэ Янь ждет». Дай Юй бросила платок. Цзидзюань подхватила его, завернула в него мешочек для благовоний и остальные вещи и поспешила убрать. Дай Юй надела меховую шубку и, задумчивая, вышла в прихожую. Обернувшись, она увидела на столике стихотворения, присланные Бао Чай, снова взяла их, дважды перечитала и со вздохом произнесла: «Положение у нас разное, но мы обе страдаем. Я тоже сочиню стихотворение из четырех разделов, переложу на музыку, чтобы можно было петь под аккомпанемент Циня, а завтра пошлю ей в ответ». Она велела Сюэ Янь перенести из прихожей к ней в комнату письменные принадлежности, обмакнула кисть и написала четыре раздела. Затем она открыла тетрадь с нотами для Циня, выбрала два мотива: «С сожалением гляжу на орхидею» и «Думаю о мудреце». Привела в соответствии с ними ритм и рифмы своих стихов и вновь переписала их, чтобы отослать Бао Чай. «С сожалением гляжу на орхидею, думаю о мудреце». В данном случае речь идет о Конфуции, которому приписывается авторство песни «С сожалением гляжу на орхидею». Как гласит предание, Конфуций одно время странствовал из княжества в княжество, желая поступить на службу к какому-нибудь князю. Проезжая по ущелью из княжества Бэй в княжество Лу, он увидел одиноко растущую орхидею и со вздохом сказал: «Орхидея своим благоуханием достойна услаждать Вана, а она растет здесь, среди простых трав. Так и мудрец, если время его не пришло, вынужден жить в окружении невежественных людей». Он остановил свою повозку и сочинил песню об орхидее. После этого она приказала Сюэ Янь вынуть из ящика маленький цинь, привезенный из дому,